Глава 7. Опять пришло системное сообщение. Опять некогда. Дверь в сауну отворилась, и это послужило толчком. Разом, как единый организм, толкаясь и протискиваясь в небольшую дверь сауны, люди повалили наружу. «Спокойно, братан, я не охотник, успокойся!» В сауну зашел парень на вид лет 25. «Просто пришел искупаться. Мир, брат?» «Мир? Не знаю, что на меня накатило. Первый раз со мной такое. Да и игрока вижу тоже в первый раз», — сознался я. «Так ты новенький, вот пруха. Сейчас все перетрем, все тебе раскидаем. Кто, куда, зачем. Куда можно, а куда нельзя. И цена всех дел всего лишь один жалкий статик». «Погоди, погоди. А что, реально у всех такса одинаковая?» — поинтересовался я. «Не понял. Ты с кем-то договаривался, что ли?» На меня посмотрели менее заинтересованно. «Ну да. А разве есть разница? Тебе или другому, если информация одна и та же?» С удивлением спросил я. «Договаривались через оператора?» «Да». «Вот блин, думал, фартануло». С грустью в голосе сообщил мне парень. «Все договоры через оператора неприкосновенны. Если ты договорился с кем-то под договор, то с этой колеи уже не спрыгнуть. Из-за нарушения договора дебафом не отделаешься. Все зависит от того, насколько сильно накосячишь. Могут уровень скинуть, а могут и обнулить». Внезапно он завис. «Наверное, я так тоже выгляжу, когда системное сообщение читаю». «Ну вот, превышение. Дебаф на статы 12 часов. Прикинь, 50% резанули. Все, парень, базар закрыт, бывай. Я тебя не знаю, я тебя не видел. Как вводную получишь, стучись в личку, перетрем за жизнь», — сказал, вставая и протягивая мне руку. Естественно, я ее пожал. Правила и законы есть в любой игре, так же, как и баги и недокументированные возможности. Дня три мне на туда-сюда и вперед к ласке. Достало уже себя несмышленышем чувствовать. Увеличение параметра защиты от высокой температуры на 0,1 единицы. Увеличение параметра защиты от водяного пара на 0,1 единицы. Получается, что раньше пар меня обваривал при 100 градусах Цельсия, а теперь будет при 101? Пар — страшная штука. Защиту точно качать надо. Вот у себя в бане и прокачаю. У меня-то в бане пара гораздо больше. А с температурой как? Руку над огнем держать? Бензин горит температурой где-то в 2000 градусов. Привет из безбашенной юности. Чтобы коктейль Молотова был мне по барабану, это мне надо. А как считать-то? Соотношение 1 единицы защиты с температурой мне бы кто подсказал. Если 1 к 1, то это сколько веков качать надо? Все, хватит думы думать. Ополоснусь и чайку попить надо. Уже сидя все в том же кресле и попивая чай, решил разобрать все непрочитанные сообщения. Получен навык вождения, пассивный. Прогресс 32 из 100 тысяч километров. Описание. Увеличение скорости реакции на 60%. Увеличение навыка вождения на 11 единиц. Текущее значение навыка вождения — 11. Внимание! Бонусное увеличение характеристик ловкость и интеллект на 1 единицу. Водитель я со стажем. 13 лет с правами баранку кручу. И до получения прав 2 года ездил. Благое место, где я рос, инспекторами ГАИ было обделено. А бонус замечательный. За каждую 10-ку чего-нибудь вкусненького отваливать будут. Стоп, у меня же интеллекта стало 10 единиц. Улучшение характеристики персонажа. Интеллект на 1 единицу. Значение характеристики интеллект — 10. Получено достижение студент 1 уровня. Увеличение на 10 единиц параметра энергия. Открыта ветка развития биомеханика. Надо сразу сообщение от системы просматривать. А то плюшку дадут, я и не узнаю. Итак, биомеханика. Направление. Нервная система, костная система, миология, органы чувств и внутренние органы. Интересно, а исследовав все, я стану суперменом? Чисто теоретически это возможно? У всех направлений первым пунктом исследования стояло улучшение какой-либо системы. Просто улучшение. Без новых умений, без улучшений старых. Зачем улучшать тело и беречь его от перегрузок, если на это тратится энергия? Наверное, зачем-то надо. А вопросы пора записывать. Скопилось их уже в вагон и маленькая тележка. Не буду я никуда лезть, дождусь встречи с Лаской. Вот уже после разговора с ней и определюсь, что себе улучшать. Адамант вместо костей или глаз на заднице вырастить. А следующее сообщение было довольно необычно, но вполне ожидаемо. Внимание, режим боя. В режиме боя не восстанавливаются параметры жизнь, энергия, запас сил. По времени лога выходило, что это было мое общение с Петюней. Получается, любое столкновение система определяет как бой. Дальнейший лог это подтвердил. Нанесен урон Бир Петюня. 6. Уровень жизни Бир Петюня 45 из 51. Нанесен критический урон Бир Петюня. 11. Уровень жизни Бир Петюня 34 из 51. Бир Петюня оглушен. Время оглушения 30 секунд. Что за бир такой? Полез разбираться. Бир — безинтерфейсный разумный. Разумный, значит. Вот и все. Вопрос о расах пропал сам по себе. Или нет? Звери, они ведь никак не разумные. Ладно, дальше что? Итак, сопротивление физическому урону у него больше, чем у меня. Здоровый дяденька. Прочитав следующее системное сообщение, я упал с кресла. От смеха. Но и это меня не остановило. Осуждающие взоры окружающих устремились на меня, но остановиться я не мог. Получен навык. Камасутра. Пассивный. Прогресс 27 из 1000. Увеличение параметра жизнь за каждую единицу навыка. Увеличение навыка Камасутра на 6 единиц. Текущее значение навыка Камасутра — 6. Кое-как отдышался и продолжил. Вот оно что. Я нашел объяснение произошедшему в сауне. Внимание! Вами обнаружен игрок Ксеркс. На обнаружение игрока влияют характеристики интеллекта и интуиция. А потом, скорее всего, я сам включил режим боя. И ему пришло сообщение о нападении. Интересное кино. Больше системных сообщений не было. Засиделся я что-то. Пора поплавать. Наплескавшись и накатавшись с водяных горок, уставшие, но довольные, мы отправились в Макдональдс. Напичкав организм холестерином и другой вкусной, но совсем не полезной пищей, не торопясь двинули к машине. При подходе к машине я заметил маленькую лужицу под бампером. Странно. Ее точно не было. Получен навык. Наблюдательность. Пассивный. Прогресс 1 из 10. Описание. Способность к анализу поступающей информации. Умение предвидеть развитие ситуации и предотвратить опасность. Открыл капот, все внимательно осмотрел. Радиатор течет. Не так, чтобы сильно, но все же. Домой приеду, посмотрю. Надо только тосола купить, да в дороге поглядывать. Двинулись к ближайшему автомагазину. Купив и еще раз проверив уровень охлаждающей жидкости, уже садился в машину, но не успел. «Старший лейтенант ГИБДД Сидорчук, предъявите документы!» Невысокий черноволосый сотрудник инспекции начал подкат. «Что-то не так?» Подавая документы, спросил я. «Регион другой, проверить надо!» Глубокомысленно разглядывая мои права, изрек он. «Пассажирскую дверь откройте!» Я, когда гуляю по лесу с собакой, часто наблюдаю такую картину. Пес ходит, кружит возле меня, просто гуляет. Потом вдруг замирает на секунду, уставившись в одну точку, и срывается с места. Обычно причиной этому служит заяц или какой другой зверек. В данном случае зайцем был Лёшка без детского автомобильного кресла. Кресло у меня было, но дома. Заезжать за ним с утра я не стал, за что сейчас и поплачусь. «Нарушаем, господин Белозерцев. Штраф 3000 рублей, вы в курсе?» «Но я сегодня добрый, и можно поменьше, без писанины». Буднично, привычно, как кассир на кассе, который говорит итоговую сумму, произнес инспектор. «Нет, я местами законопослушный гражданин. Но, блин, как же задрала наша система коррупции! И ничего не изменить». Я оглянулся и уставился на патрульную машину. «Вот он, шанс». Достал телефон, включил режим видеосъемки, начал снимать, комментируя все, что вижу. Автомобиль сотрудников ДПС ВАЗ-21-103, Государственный номер А312АВ припаркован на тротуаре, что является нарушением КОАП, статья 12.19. Одним из инспекторов является старший лейтенант Сидорчук, нагрудный знак 74-2354. Сегодня 6 апреля 2014 года. И крупным планом инспектора. Идем оформляться, или я стираю запись и еду по своим делам? Глядя прямо в глаза, жестко сказал я. «Счастливого пути! Я тебя запомню, глазастик!» Сказал, сплюнул и, развернувшись, отправился к машине инспектор. Внимание! Получена дополнительная характеристика персонажа — харизма. Харизма — внутренняя сила персонажа, способность убеждать в своей правоте любого. В некоторых случаях физическая привлекательность. Определяет реакцию окружающих. При сражении в группе у бойцов под вашим командованием увеличиваются некоторые характеристики. О как! На чем ее раскачивать? На кошках? Все потом. Ноги в руки и рванули из региона. С этого блюстителя беспорядка станется передать про мое агрессивное поведение патрулям. Примерно 100 километров надо проехать, а там уже свои, почти родные доильщики. Тревожно мне что-то. Пока ехали, я все думал. А чем мне защищаться, если что? Игрок нападет или еще кто? Кулаками отмахиваться? Оружие я так и не купил. Правда, оформил все, даже сейф поставил. Участкового жду недели две, некогда ему все. Уже и ящик приготовил, нормальный коньяк 3 звезды. Надо этот процесс ускорить. А на данный момент кулаки и бита бейсбольная в машине всегда валяется. Дураков хватает, и обычно по одному они не ходят. Если битой, то я буду бить на 11 единиц урона. При ускорении на 22? По идее, один удар в голову и труп. Бить нельзя, посадят. Не бить — самого побьют. Да с чего я взял, что проблемы будут? Как быть с Митром, у Ласки узнаю. Я не первый, кто так попадает, факт. На крайний случай кланы есть. Не хочется, конечно, но жизнь дороже. Тревога не отступала. Сначала думал, что из-за ДПС, но к себе в регион уже въехали. И все мысли крутились только вокруг боя. Не определенного, а так абстрактного. Остановился покурить, посмотрел на логи. Ничего. То, что что-то происходит, я был уверен. Был бы шаманом, сказал бы, что духи нашептывают. Но класса у меня нет. А вдруг я будущий шаман? Поживем, увидим. Мой дом — самый крайний на улице. С центральной дороги едешь издалека, видать. И то, что я наблюдал, мне не нравилось. Около дома горел костер, ходили смутные тени. Уже наступил вечер. Не доезжая 500 метров до дома, остановился, припарковав машину у знакомого. Бибикнул. Со двора вышел статный мужчина, поперек себя шире, 50 лет. «Здоров, Сергеич, каким ветром?» Пожав мне руку, басом вопрошал дядя Миша. «Не поверишь, у меня кто-то шашлыки во дворе жарит, а я не в курсе. Дитять у тебя оставлю, пойду гляну». Доставая биту из машины, сказал я. «Так и я с тобой. Один в поле не воин», — воинственно произнес большой Мишка. «Осади, дядь Миш. Я примерно знаю, кто там. Потихоньку надо, а ты сразу ломиком по хребту. Ты вот что, ментам позвони, они к финалу и подтянутся», — попросил я. «Добро, Олег. Звоню, жду 3 минуты и иду», — пробурчал он. Трусцой, разогревая поворотными движениями суставы, побежал к дому. На расстоянии 200 метров до дома пришло системное сообщение. «Внимание! Режим боя! В режиме боя не восстанавливаются параметры жизнь, энергия, запас сил». Я остановился. «Как система просчитывает, что сейчас будет?» «Хотя, что я знаю про систему?» «И про оператора?» Мысли в сторону. «Вперед, на танки!» Забежал во двор и замер. Байт лежал и не двигался. Крови не было, значит, отравили. Значит, готовились. Ну, суки! Ноги я вам переломаю. Главное — не убить, — напомнил сам себе.